Глава 26. Эшлин. Я пропустила наше крайнее занятие с Кольтом. А еще я вернула Логану те $20, что он перевел мне за такси, на котором я в итоге не поехала. С тех пор он не писал мне. Он не приезжал и даже не пытался как-то пересечься со мной. Я не удивлена. Я выключаю воду в душе и вытираюсь махровым полотенцем, висевшим на вешалке в ванной. Уже за полночь. Четверг. То есть уже пятница, наверное. Я должна была лечь спать. Или сесть учить что-нибудь. Или смотреть какой-нибудь сериал с Ми и Кейт. Или работать над отношениями со своим парнем. Или заканчивать их. Я могла бы делать много вещей прямо сейчас. Но вместо этого я здесь, в душе. Смываю с себя бесполезный день. Пока воспоминания о Кольте Торне липнут к коже. Заставляя свои конечности шевелиться, я заворачиваюсь в полотенце и завязываю его над грудью. И расчесываю волосы, когда телефон звенит, предупреждая о пришедшем сообщении. От моего замешательства слова размываются, расческа со стуком падает на пол, выскальзывая у меня из рук, пока я читаю сообщение. Логан. Я нашел другую. Мы расстаемся. Я моргаю, убежденная в том, что читаю не то сообщение. Убежденная в том, что оно было отправлено другому человеку, и он что-то сделал с моим телефоном, поменял номер Логана, чтобы посмеяться надо мной. Чтобы увидеть, как я отреагирую на что-то такое бредовое, такое абсолютно нелепое. Потому что не может быть, что это сообщение настоящее. Логан. Я нашел другую, мы расстаемся. Я бросаю телефон на раковину. Внутри все горит от ярости. Годы! Годы построения отношений. И он заканчивает их сообщением из 5 слов. Какое бы замешательство ни таилось внутри меня, оно закипает, прирастая в полноценную ярость. Да как он смеет? Я бью по телефону, печатая в ответ, но в итоге набираю его номер. Он думает, что мы собираемся обсуждать это через сообщение? Херня. Звонок сразу уходит в голосовую почту. Разочарованная, я роняю голову и прижимаю кончик телефона ко лбу, заставляя себя дышать медленно и размеренно. Дыши, Эш, дыши. Все будет хорошо. А знаете что? Пошло оно все к черту. Я копаюсь в своем гардеробе, как слон в посудной лавке, и надеваю розовую майку и шорты. Как только все непристойные места прикрыты, я хватаю ключи и направляюсь к машине, набирая телефон Логана в черт знает какой раз. Но звонок уходит в голосовую почту. Снова. Иначе и быть не может. Теперь мне все равно на наши с ним отношения, но я не позволю этому трусу разбить мне сердце одним сообщением и выйти сухим из воды. Это херня. Но что меня бесит больше всего? То, что у меня в ушах до сих пор звенит предупреждение Кольта, когда он спрашивал, одна ли я хочу спасти наши с Логаном отношения. Резко остановившись на подъездной дорожке, я смотрю на свою машину, припаркованную там. Моя тачка будто стала спусковым крючком для стольких нежелательных эмоций, что я еле могу смотреть на нее. Я слишком злюсь. На Кольта за то, что он вообще починил ее, на Логана за его глупые сообщения. Я злюсь на многие вещи. И я устала их игнорировать. Силой распахивая дверь машины, я забираюсь внутрь с одной лишь целью. Пришло время перестать убегать. Пришло время встретиться с правдой лицом к лицу.